о продолжающемся рейде огня обороны Израиля по месту Аль-Шифа в городе Газа. Последние несколько дней там умирали пациенты, в том числе и недоношенные дети, из-за того, что больница стала без электричества и инкубаторы и другое оборудование отключили. Гуманитарная операция ООН в Газе отказалась ограничить жизнь 2 миллионов человек из-за отсутствия топлива, приходится поездок не сворачивать. Об этом сообщил во вторник глава агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам Бапот Филипп Лазарини. Напомним, что с 7 октября Катар запрещен ввоз горючего. В среду в Бапот получили 23 тысячи литров топлива, чтобы иметь возможность принимать гуманитарные грузы, прибывающие через КПП «Рассад» из Египта. Чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс запросил 200 тысяч литров в сутки, чтобы обеспечить не только поставки грузов, но и функционирование больниц и объектов системы водоснабжения. Как минимум 64 человека попали без вести в результате крушения у побережья Йемена судна, на борту которого находилось около 90 мигрантов из Джибути, в том числе около 60 женщин. Об этом сообщает и Международная организация по миграции МОМ в среду. По данным МОМ, береговой охране Йемена удалось спасти 26 человек. Семь груз судна и отказ двигателя помогли стать причиной крушения. Ситуация осложнилась из-за ветер. Сотрудничество с организациями партнерами и органами власти Йемена МОМ собирает дополнительную информацию об инциденте, который произошел в минувшее воскресенье. МОМ подчеркивает, что подобные трагедии служат напоминанием о проблемах, с которыми сталкиваются мигранты, совершающие опасные путешествия в поисках убежища и возможностей для заработка. Огромный вред, уже причиненный нашей планете изменением климата и нарастающие экзистенциальные угрозы, которые она представляет для будущего человечества, будут быть преодолены только в том случае, если переговоры и глобальные действия в области климата будут проходить с учетом верховенства прав человека. Об этом заявил главный правозащитник ООН Фолькер Тюрк в преддверии открытия 28-й конференции ООН по климату. Климатическая конференция является высшим органом, принимающим решения в рамках конвенции ООН об изменении климата 1992 года. На конференции представлены все 197 государств, являющихся сторонами конвенции. Трио-28 будет проходить с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Четверг, 16 ноября. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк приветствовал в связи с Советом Безопасности паузу действия в секторе Газа, заявив, что стороны должны создать политическое пространство для выхода из сложившейся ситуации. Тюрк подчеркнул, что удар по правительству, сторон и рынкам, а также коллективное наказание, как в случае с израильской блокадой и осадой сектора Газа, запрещены международным гуманитарным правом. То же самое, по словам Верховного комиссара, можно сказать и о неизбирательных ударах, которые палестинские вооруженные группировки наносят по людям Израиля о захвате заложников и использовании гражданских лиц в качестве живого щита. Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии приветствовала в четверг постановление Международного суда ООН в Гааге, обязывающее власти Сирии принять меры для предотвращения пыток и других жестоких и человечных и унижающих расстройства мира обращения и наказания. Это знаковое постановление Высшего мирового суда, призванное положить конец значительным исчезновением и смертям судейских судных председателей комиссии ООН Паулу Пиньейру. Подобные нарушения были относительно черты сирийского конфликта на протяжении 12 лет. Паул Веселов также обязал Сирию принять меры по обеспечению сохранности любых доказательств, связанных с применением совершения действий, подпадающих под действие конвенции против судов, например, сирийских судов. Мирная продовольственная программа ТПП и представители власти Украины заключили соглашение о поддержке программы ежедневного школьного питания для более чем 60 тысяч детей с 324 по всей стране. В прошлом учебном году ВПП и Министерство образования и науки Украины подписали меморандум о взаимопонимании сотрудничестве для реализации программы школьного питания. На первом этапе всемирная продовольственная программа помогла обеспечить 12 тысяч детей из 48 школ Киевской области. Благодаря финансированию, предоставленному правительству стран, десятками долларами, в этом году ВПП удалось расширить программу. Всемирная организация здравоохранения официально объявила о начале кампании «Прекратить поругать». Эта инициатива призывает положить конец влиянию табачной индустрии на политику пытается защитить молодежь от смертоносной продукции. Согласно данным глобального индекса вмешательства табачной промышленности за 2020 год, на всем мире ощутилось влияние табачной индустрии на сферу здравоохранения. Вот финансируют организации, которые продвигают ее интересы и вкладывают огромные средства в лоббирование против борьбы с коронавирусом. Ученые доказали эффективность двух яблочных лечений профилактики туберкулеза множественной лекарственной устойчивости у взрослых и детей. Об этом сообщает организация ОМСУ, которая работает на базе Всемирной организации здравоохранения. Смертоносным и трудоподдающимся лечению штаммом туберкулеза каждый год заболевают более 600 тысяч человек. Лишь незначительная часть из них выздоравливает, в том числе из-за длительного, дорогостоящего и тяжелого процесса лечения. На Всемирной конференции Союза по здоровью детей в Париже на этой неделе были представлены результаты двух успешно завершенных клинических испытаний, финансируемых ВИКОУ. Они могут значительно облегчить процесс профилактики и лечения туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью. Пятница, 17 ноября. Заместитель Джон Пеппа ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффит сообщил, что в Газе разрушена или серьезно повреждена 41 тысяча домов. Более 1,5 миллиона жителей сектора были вынуждены покинуть свои дома и 17 больниц закрыть. По другую сторону границы гражданские лица оплакивают жестокую битву 1200 человек. Добавил он, что все наложники должны быть немедленно освобождены. Верховный комиссар ООН по правам человека Хофстадтер привлек внимание к принятой Советом безопасности ООН резолюции, в которой содержится призыв устанавливать длительные гуманитарные пролки и коридоры по всей территории сектора Газа. Он также предупредил о росте ненавистнических высказываний и потоков дезинформации, которые препятствуют поиску долгосрочного политического решения. Сегодня доктор Ричард Питерфорд сообщил, что 47 медицинских блок-центров первичной медико-санитарной помощи в Газе не работают, а оставшиеся функционируют лишь частично. Почти 2/3 больниц сектора закрыты. На сегодняшний день по оценкам ВОЗ имеется только 1400 больничных мест, при том, что реальная потребность в них приближается к 5000. По данным Министерства здравоохранения Газы, в опор и ВОЗ в секторе зарегистрировано десятки тысяч случаев инфекционного заболевания. Независимый эксперт ООН по правам человека Педро Арло Хамуда призвал Израиль прекратить использование воды в качестве оружия войны. По его словам, Газе должны быть больше оставлены запасы чистой воды и топлива. В рамках временных мер по их сообщению в поиске Азербайджана Международный суд ООН постановил, что Азербайджан в соответствии со своими обязательствами по конвенции о ликвидации расовой дискриминации обязан обеспечить лицам, покинувшим Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года, возможность вернуться. Суд также напомнил Азербайджану в обязанности защищать, а не уничтожать, и регистрационные документы, удостоверяющие личность или частную собственность, а также записи, найденные в Карабахе. Суд может указывать временные меры защиты, если он считает, что права, составляющие предмет решения, которое должен впоследствии вынести, находятся под непосредственной угрозой. Международный суд ООН в настоящее время рассматривает иски Армении и Азербайджана друг к другу. В результате обстрелов прифронтовых районов Украины есть погибшие и раненые, исчезли мирные жители, разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь ООН. В частности, 15 ноября в результате удара в Селедово Донецкой области, по сообщению, были разрушены и повреждены многоэтажный дом и близлежащие постройки, а местные жители оказались под завалами. Сегодня межведомственная автоколонна доставила в прифронтовые районы гуманитарную помощь, лучшие предметы первой необходимости для подготовки к зиме. Также сегодня в Совете безопасности по инициативе России обсудили вопрос религиозных свобод в Украине. Москва обвиняет Киев в преследовании украинской православной церкви. Представитель Украины отметил, что с начала сражения русская православная церковь отвечала за идеологическую поддержку агрессии Советской. Более 6 тысяч мирных жителей погибли в результате военных действий в Судане с апреля 2023 года. По всей стране более 7 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Сотни тысяч пересекли границы с этими странами. последние недели конфликты Арктуры обостряются и охватывают многие регионы. На этом фоне Судана обратился к ООН с просьбой немедленно вывести свою миссию страны. Военное представительство Судана направило письмо генеральному секретарю ООН и распространило этот документ в Совете Безопасности, который учреждает мандат политической и миротворческих миссий ООН. В своем послании Судан требует вывода миссии, однако подтверждает свою приверженность конструктивному сотрудничеству с ООН. Конфликт между этническими вооруженными группировками и армией Мьянмы распространился на восточные и западные регионы страны, при этом городские районы все больше страдают от боев и бомбардировок. По данным управления ООН по правам человека, в ходе боевых действий на данный момент погибло около 70 мирных жителей и военных, не находившихся при исполнении обязанностей. Более 90 человек получили ранения. По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ключевые транспортные пути в районах приведутся активные боевые действия, заблокированы как армией, так и этническими вооруженными организациями. Африка также вызвал новую волну перемещения, в результате которой 27 октября более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В общей сложности более 2 миллионов человек были перемещены по всей Мьянме. Это были экспресс-новости ООН. Всего вам доброго. А теперь переходим к материалам отдела мультимедиа ООН. Совет Безопасности ООН в среду 15 ноября принял предложенный Мальтой вариант резолюции по Палестино-Израильскому кризису. 12 членов Совбеза высказались «за», никто из членов Совета не выступил «против», а три страны воздержались – Россия, США и Великобритания. Это первая принятая Совбезом резолюция, касающаяся эскалации ближневосточного конфликта, начавшейся с нападения боевиков «Хамас» на Израиль 7 октября. До этого на голосование в Совбезе уже выносили несколько вариантов резолюции, но ни один из них не был принят. В частности, США наложили вето на бразильский вариант резолюции, а Россия и Китай на черновик, предложенный США. В резолюции члены Совбеза потребовали, чтобы все стороны выполняли свои обязанности по международному праву, включая международное гуманитарное право, в особенности в отношении защиты гражданских лиц и прежде всего детей. Резолюция призывает безотлагательно ввести продолжительные гуманитарные паузы и создать расширенные гуманитарные коридоры на всей территории сектора Газа на достаточное количество дней, чтобы обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для учреждений ООН и их партнеров и способствовать непрерывной доставке товаров, включая воду, электроэнергию, топливо, продовольствие и предметы медицинского назначения. При этом, согласно резолюции, стороны должны воздерживаться от того, чтобы отказывать гражданскому населению сектора Газа в возможности получать базовые услуги и гуманитарную помощь. Члены Совбеза также заявили о необходимости увеличения поставок гуманитарных грузов. Они призвали в срочном порядке приступить к проведению поисково-спасательных работ, включая поиск пропавших без вести детей, поврежденных и разрушенных зданиях, и медицинскую эвакуацию больных и раненых детей и их опекунов. Резолюция призывает также немедленно и без каких-либо условий освободить всех заложников, удерживаемых Хамас и другими группами, в первую очередь детей. Совет особо отметил важность механизмов координации, гуманитарного уведомления и разрядки конфликтной ситуации для защиты всего медицинского и гуманитарного персонала, транспортных средств, включая машины скорой помощи, гуманитарных объектов и критически важной инфраструктуры, включая объекты ООН, и облегчение движения автоколонн с гуманитарной помощью и транспортировки пациентов. Члены Совбеза попросили генерального секретаря ООН устно информировать Совет Безопасности о выполнении данной резолюции на следующем заседании Совбеза по положению на Ближнем Востоке, а также предложить варианты того, как можно отслеживать ее выполнение. А сейчас предлагаю вашему вниманию сюжет, подготовленный в отделе мультимедиа ООН в ноябре 2017 года. Речь пойдет об опасности космического мусора. Как освоение космоса может помочь улучшить жизнь на Земле? Это обсуждают сейчас участники форума высокого уровня, проходящего в Дубае. Те же спутниковые технологии уже используются, например, с целью предупреждения стихийных бедствий, рационального использования воды и защиты культурных ценностей. Но космическим аппаратам и самим космонавтам, работающим в космосе, угрожает опасность. Космическое пространство превратилось в огромную мусорную свалку. По данным специалистов НАСА, на орбите Земли находится более 23 тысяч фрагментов космических аппаратов размером более 10 сантиметров. А ведь даже миллиметровый осколок может нанести серьезный ущерб космическим объектам. Об угрозе космического мусора мы расспросили председателя Постоянного комитета по статусу соглашения по космосу Международного института.